Глава 41. Ровно в 2 часа окружной прокурор Деннис Шеннон начал свою речь. Обыденным и даже благодушным тоном, такая уж у него была манера, он заявил, что мистер Фрэнк Каупервуд, в настоящую минуту представший перед судом, обвиняется, во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих, в присвоении собственности доверителя и, наконец, в-четвертых, опять-таки в растрате известной суммы, точнее 60 000 долларов, полученной им по выписанному на его имя чеку 9 октября 1871 года. Вышеупомянутые 60 тысяч предназначались на покупку определенного количества сертификатов городского займа, каковы мистер Каупервуд в качестве агента или доверенного лица обязан был приобрести, согласно распоряжению городского казначея и на основании существовавшей между последним и мистером Каупервудом договоренности для амортизационного фонда в целях выкупа срочных сертификатов. Тем не менее, полученный мистером Каупервудом чек по назначению использован не был. «Теперь, джентльмены», — таким же ровным голосом продолжал Шеннон, «прежде чем перейти к рассмотрению несложного вопроса, получил или не получил мистер Каупервуд в упомянутый день от городского казначея 60 тысяч долларов, во всяком случае ценных бумаг на эту сумму в амортизационном фонде не числится, я позволю себе объяснить вам, почему ему предъявлено обвинение, во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих, в присвоении собственности доверителя и, в-четвертых, в растрате денег, полученных по чеку. Итак, вы видите, что обвинение, говоря языком юристов, содержит 4 пункта. Почему именно 4, сейчас вам станет понятно. Человек может быть виновен одновременно в хищении и в растрате, или только в хищении и только в растрате. И вот прокурор, представляющий интересы народа, иногда сомневается не в том, совершил или не совершил обвиняемый оба упомянутых преступления, а в том, подходят ли они под один пункт обвинения настолько, чтобы лицо, виновное в обоих преступлениях, понесло соответственное наказание. В таких случаях, джентльмены, принято предъявлять обвинение по отдельным пунктам, как это и сделано нами. В данном деле эти 4 пункта в известной мере совпадают и подтверждают друг друга, и ваш долг, после того, как мы детально осветим эти пункты и ознакомим вас со свидетельскими показаниями, будет заключаться в том, чтобы решить, доказано ли обвинение по одному пункту, по двум, по трем или по всем 4. Это уже будет зависеть от вашей точки зрения, или, правильнее сказать, от того, насколько доказательными вы сочтете улики и свидетельские показания. Хищением, как вам, вероятно, известно, называется присвоение чужих денег или имущества без ведома или согласия на то законного владельца. Растратой же мы именуем злостное и своекорыстное использование имущества и прежде всего денег лицом, по печению которого они вверены. Присвоение собственности доверителя, то есть 3-й пункт нашего обвинения, это лишь особый вид хищения, кража доверенным лицом имущества доверителя. Пункт 4, то есть растрата денег, полученных по чеку, является, собственно, уточнением формулировки обвинения по 2-му пункту и означает присвоение денег, выданных по чеку для какой-либо определенной цели. Все эти 4 обвинения, джентльмены, как видите, тождественны. Они совпадают и подтверждают друг друга. Итак, народ через посредство своего представителя, окружного прокурора, утверждает, что обвиняемый мистер Каупервуд виновен по всем 4 пунктам. А теперь, джентльмены, мы перейдем к истории совершенного преступления. Для меня лично из нее явствует, что обвиняемый мистер Каупервуд принадлежит к наиболее коварным и преступным типам, какие только встречаются в финансовом мире, что мы и надеемся доказать вам при помощи свидетельских показаний. Пользуясь тем, что правила ведения процесса не дозволяют прерывать обвинителя во время изложения дела, Шеннон начал пространно рассказывать, как Каупервуд познакомился со Стинером, как сумел втереться к нему в доверие, как мало смыслил тогда Стинер в финансовых вопросах и так далее. А в заключение он рассказал, как Каупервуд получил чек на 60 тысяч долларов без ведома городского казначея, который, по его словам, узнал о выдаче чека, когда это было уже совершившимся фактом, что и дает основание обвинить Каупервуда в хищении. Завладев чеком, обвиняемый незаконно присвоил сертификаты, которые он обязан был приобрести для амортизационного фонда, если таковые вообще были приобретены. Совокупность всех этих фактов, заявил Шеннон, и дает основание признать мистера Каупервуда виновным по всем четырем пунктам. Мы располагаем прямыми и неопровержимыми доказательствами, подтверждающими все нами сказанное, повысив голос, закончил мистер Шеннон. Речь идет не о каких-либо слухах или предположениях, а только о фактах. Неопровержимые свидетельские показания помогут вам уяснить себе, как все это было проделано. И если после всего вами услышанного вы все же будете считать, что этот человек невиновен, что он не совершил преступлений, в которых его обвиняют, то ваш долг его оправдать. И напротив, если вы убедитесь в правдивости свидетельских показаний, ваш долг признать его виновным и вынести ему обвинительный приговор. Благодарю вас, джентльмены, за оказанное мне внимание. Присяжные зашевелились, устраиваясь поудобнее в надежде на небольшую передышку. Но отдыхать им не пришлось, так как Шеннон вызвал Джорджа Стинера, который встал и торопливо вышел вперед, бледный, вялый и измученный. Когда он занял место на свидетельской скамье и положил руку на Библию, присягая в том, что будет говорить правду, его глаза тревожно забегали по залу. Поначалу голос его звучал едва слышно. Прежде всего он рассказал о своем знакомстве с Каупервудом, состоявшемся в начале 1866 года. Точной даты он не помнил. Это было еще во время первого срока его пребывания на посту городского казначея, так как он был впервые избран осенью 1864 года. Его тогда очень тревожило положение с городским займом, котировавшимся на рынке ниже паритета, между тем, как, согласно закону, город имел право продавать его только по паритету. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, кажется, мистер Стробик, впрочем, он в этом не уверен. Городские казначеи в такие критические минуты всегда обращались к биржевым маклерам, и он, Стинер, поступил как все. Далее Стинер, поощряемый вопросами и подсказками неугомонного Шеннона, стал излагать содержание своей первой беседы с Каупервудом, отлично ему запомнившийся. Мистер Каупервуд уверил его, что этой беде можно помочь. Разработав, или точнее продумав, план действий, он через некоторое время явился снова и посвятил Стинера в свои замыслы. При искусной помощи Шеннона Стинер изложил суть этого плана, далеко не лестно характеризовавшего человеческую честность, но зато свидетельствовавшего о хитрости и изобретательности человеческого ума. После довольно нудного повествования об отношениях, которые установились между ним и Каупервудом, Стинер заговорил, наконец, о том времени, когда в результате дружеской деловой связи, окрепшей за много лет и очень положительно отозвавшейся на материальном положении обоих, Каупервуд стал не только ворочить миллионами долларов из средств города, но вдобавок заполучил в полное распоряжение 500 тысяч долларов на чрезвычайно низких процентах, и эти деньги вложил в доходные линии конно-железных дорог в интересах своих и казначея. Стинер отнюдь не стремился внести полную ясность в этот вопрос, но Шеннон, зная, что впоследствии ему придется обвинять Стинера в этом же преступлении, и учитывая, что Стеджер вот-вот примет участие в перекрестном допросе, не позволил казначею отделаться туманными фразами. Шеннон хотел во что бы то ни стало внушить присяжным, что Каупервуд — человек изворотливый и коварный, и это вполне ему удалось. По мере того, как допрашиваемый приводил примеры необычайной ловкости Каупервуда, то один, то другой присяжный оборачивался и с любопытством его разглядывал. Заметив это и стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, Каупервуд смотрел на Стинера спокойным, умным и проникновенным взглядом. Наконец, речь зашла об истории с чеком на 60 тысяч долларов,